Ольга Пашнина, Анна Одувалова. Невеста ищет дракона. Давным-давно в далеком Франглийском королевстве... Нет, не так. Давным-давно в далеком драконьем городе... Тоже не то. В общем, где-то не здесь и когда-то не сейчас... Да ну вас! Было и было. Какие только сказки в жизни не случаются. Предисловие в книге с картинками. Глава первая. Я влетела домой, окрыленная первым в своей жизни успехом. Хотелось петь и смеяться, но папа ненавидел, когда мы шумим. Наверное, если живешь с 5 дочерьми в небольшом доме, и впрямь можно возненавидеть звонкие девичьи голоса. Но как же хотелось танцевать! Я рисовала ту картину от нечего делать, когда на рынке продавала овощи, что мама выращивала в саду. В знойные часы покупателей не было, но мы все равно сидели и ждали, а вдруг кто заглянет и купит корзинку яблок или кулек помидор. Вот я и рисовала в свободное время. А на конкурс рисунок подала совершенно случайно. На рынке увидела объявление и в выходной отнесла в мэрию картину. Я даже забыла о том, что участвую, но сегодня мне пришло письмо о том, что я выиграла. И не просто выиграла, а мою картину повесили в холле мэрии и предложили принести другие рисунки. Конечно, это не совсем признание, но ведь первый шаг вверх по лесенке достижений. Рисунки лежали дома. Я едва дождалась, когда рынок закроется, и понеслась домой, от радостного возбуждения перепрыгивая через ступеньки. «Тиффани, ты рано!» — крикнула мама из кухни. «Я все продала! Приходила леди Карлина, забрала все яблоки для Шарлотки на день рождения ее старшей дочки». Поставила в угол корзинки и тотчас понеслась наверх. Младшие сестры еще не вернулись из школы, так что в комнате я была совершенно одна. Мне предстояло решить, какие из рисунков я отправлю на выставку. Стоило подойти к вопросу ответственно и выбрать 3 самых-самых. Медленно я перебирала работы. Среди них нашлись портреты. На рынок заходили разные, порой очень интересные внешне люди. Были пейзажи, мест, которых я никогда не видела. Мне нравилось мечтать о них. Нашлись и просто зарисовки. Здания, животные, натюрморты, цветы. Я долго рассматривала рисунки, пыталась выбрать 3 самых любимых. Наверное, вот этот, с драконом, парящим в небе. Драконий город располагался совсем рядом. От нас его отделяла лишь горная гряда. Небольшая, не слишком высокая. Частенько можно было видеть, как над вершинами парили драконы. Чаще, конечно, поодиночке, но я однажды видела аж 4. А еще мне нравился рисунок с мальчиком и котенком. Их я встретила на рынке. Мальчик покупал у молочницы небольшую миску молока для нового друга. Уж очень трогательной получилась картинка, и мне бы хотелось, чтобы люди на нее посмотрели. «Тиффани, что ты тут делаешь?» Мама так резко открыла дверь, что я вздрогнула. «Что это такое?» «Ничего». Я поспешно спрятала рисунки за спину. Родители не любили, когда я в рабочее время вожусь со своими каракулями, как они это называли. «Пришла, даже не умылась, и к своим почеркушкам! Что за дочь я вырастила? Никакой помощи!» «Но я помогаю, мама. Я продала все, что ты давала. Я весь день на рынке стояла. А еще мою работу выбрали лучшей. И рисунки будут висеть в мэрии. Это же такой шанс! Я смогу поступить в Академию искусств в Рижбурге, если меня порекомендуют». «Ага, конечно!» — мама фыркнула. «В Рижбург она собралась! Хватит страдать ерундой, займись делом. Скоро из школы придут девочки, их надо накормить. А это...» Она мрачным и не предвещающим ничего хорошего взглядом окинула мои рисунки и сундук с принадлежностями. «Детские глупости! Тебе уже 18, пора думать о серьезных вещах. Вчера папа общался с господином Дарионом. У него есть сын чуть постарше тебя. Если выгорит, выйдешь замуж. Семья очень хорошая. Им нужна нормальная невеста, а не витающая в облаках». Она вдруг схватила небольшой сундучок, где я хранила краски, кисти и остатки пастели, подаренные бабушкой 5 назад. «Дай сюда!» Мама потянулась и к рисункам, но я вцепилась в них мертвой хваткой. «Дай, я сказала! Хватит думать о ерунде! Спустись с небес на землю, Тиффани! Какая из тебя художница? Дурь! И так все время тратишь! Еще мне не хватало перед людьми позориться!» Она схватила мои рисунки и потянула на себя. Я не отпускала. И лишь когда поняла, что сейчас мы разорвем результаты трудов последних лет, разжала пальцы. Мама чуть отшатнулась, но быстро выскочила из комнаты вниз, а я за ней, полная нехороших подозрений. «Мама, отдай! Что ты делаешь?» «То, что должны делать родители!» — отрезала она. «Хватит баловаться, Тиффани! Учись жить в реальном мире! Забудь о своих глупостях! Учись быть женой и хозяйкой!» С этими словами мама сделала то, чего я от нее не ожидала. «Любой родитель имеет право не одобрять развлечения детей!» Я так думала, успокаивая себя, что пусть мы по-разному смотрим на искусство, мешать моему маленькому увлечению родители не станут. Но то, что произошло дальше, раскололо мой мир на две части. Оставило позади торговлю фруктами и овощами на рынке, воспитание сестер, редкие одобрительные комментарии отца и строгие наставления мамы о том, как быть хорошей женой и хозяйкой. Мама просто взяла и швырнула мои рисунки в огонь, а следом и сундучок. «Нет!» — я бросилась к камину, но гремучая смесь, полетевшая следом за единственным моим сокровищем, полыхнула зеленым пламенем, и в считанные секунды от красок, листов и даже деревянного добротного сундука остались только угольки. Со слезами на глазах я смотрела, как обугливаются края рисунка того самого мальчика с котиком, по маминой небрежности упавшего чуть подальше от горящих поленьев. «Займись обедом, Тиффани!» — холодно сказала мама. «Скоро вернутся сестры!» Когда она ушла, я тут же бросилась к камину, погасила пламя и, дуя на пальцы, вытащила остатки рисунка. Он обгорел по краям и покрылся сажей, но чудом сохранился. И если бы трезво мыслить не мешала обида, я бы даже нашла в его новом состоянии очарование, как у старинного рисунка, заботливо сохраненного меж страниц толстой книги. Немного пошмыгав носом на угольках любимых красок и кистей, спрятав картинку в сумочку, с которой никогда не расставалась, я побрела на кухню, чтобы подогреть для младших суп. Монотонное, скучное занятие отключило голову, и вплоть до наступления темноты я возилась на кухне. Сначала накормила всех сестер и отца, который почему-то вернулся рано, а потом перемыла за всеми посуду. Папа любил долго сидеть за столом, постепенно поглощая ужин, так что я воспользовалась моментом и выскользнула на заднее крыльцо, подышать воздухом и посмотреть на только-только появившиеся звезды. Там, жутко далеко, куда пешком было не дойти, виднелись горы. Мне вдруг показалось, над снежными пиками в воздух взмыл силуэт дракона, но едва я моргнула, наваждение исчезло. Из кухни доносились приглушенные голоса. Обычно я не подслушивала, да и не было в родительских разговорах ничего интересного. Но, услышав свое имя, я замерла и невольно навострила уши. «Я говорил с Дарианом о Тиффани. Они предлагают 200 монет в качестве выкупа». «200?» — с сомнением переспросила мама. «Маловато. Тиффани девочка красивая, хозяйственная. За Амалию недавно отдали 500. Дарион не богат, а сын у него весьма и весьма хорош собой. За такого и без выкупа многие девушки пойдут, не раздумывая. Так что ударили по рукам. Через месяц сыграем свадьбу». Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Совсем не от смущения, хотя папа и обмолвился, что жених хорош собой. Но мы ведь даже не общались. Как можно играть свадьбу, если жених и невеста и имен друг друга не знают? А главный вопрос — как могут родители так легко решать мою судьбу без моего участия? Вслушиваясь в родительские голоса, я даже забыла, как дышать. «Только бы Тиффани ничего не испортила. Ей уже давно пора думать о семье, а она все возится со своими рисунками. Сегодня заявила, что хочет развесить каракули в мэрии, представляешь?» «Какой позор!» — раздраженно пробурчал отец. «Моя дочь не будет, как какой-то уличный бездельник, торговать почеркушками». «Я сказала ей то же самое и сожгла весь этот мусор». «Ну и правильно. Подуется, потом выйдет замуж. А лет через 10, когда появятся свои дети, скажет спасибо. Следи там за ней. Возьмется опять за каракули. Я обещал, что выпарю. И выпарю. Придумала еще. Позорище!» Я одновременно и разозлилась, и обиделась. Даже если через 10 лет я в окружении кучи детей, на кухне уютного дома и в компании любящего мужа, Скажу родителям спасибо за устроенную свадьбу. Спасибо за сожженные рисунки, они вряд ли услышат. Да им даже в голову не пришло, что сын господина Дариона может быть вовсе не против рисования. Или эко-невидаль-то может быть и против, но позволит мне самой решать, как я буду проводить свободное время. Папе с мамой такие дикости были неведомы. Они застряли в прошлом десятилетии. Я всю жизнь мечтала о Рижбурге. Говорят, там совсем иначе относились к таким, как я. Рижбург — крупный город. Это не деревня, в которой всем до всего есть дело. В Рижбурге можно затеряться. Там никто не может заставить выйти замуж за незнакомого парня. А я ведь научилась не требовать ничего. Понимала, что у мамы с папой 5 дочерей, и прокормить всех нас, одеть и обогреть не так-то просто. Помогала, на рынке стояла, за сестрами следила, а о свадьбе узнала, подслушав чужой разговор. Я снова повернулась к горам. Хорошо, наверное, быть драконом. Возмывать в небо, смотреть с высоты на город. Драконов замуж насильно не выдают, у драконов не отбирают рисунки. В сумочке на поясе лежал обгоревший рисунок. Денег, кроме пары монет, которые я выручила за помощь богатой старушке на рынке, не было. Но зато появилось огромное желание перемахнуть через хиленький заборчик и рвануть, куда глаза глядят. Доехать как-нибудь до Рижбурга, перекантоваться немного и попробовать поступить в Академию искусств. Там дадут место в общежитии. А еще город большой, я смогу продавать рисунки или делать быстрые портреты в каком-нибудь парке. Я знаю, так делают. Злость, смешанная с досадой и легким страхом перед неизвестностью в чужой семье, толкала вперед. Шептала на ухо коварные слова. «Беги, Тиффани, это же так просто! Почему они решают, как тебе жить? Неужели ты мало сделала в помощь семье, что не заслуживаешь даже честного разговора?» Поддавшись порыву, я метнулась к калитке, бесшумно ее отворила и выскочила на темную улицу. Не было ни страха перед неизвестностью, ни сомнений. Все казалось таким простым. Дойти до окраины, взять билет на последние деньги, самый дешевый, и умчаться навстречу мечте, бережно храня в сумочке обрывки любимого дела. Я стремглав неслась по ночным улицам. Повезло, что городок спокойный. Я встретила лишь бродячую кошку, что с визгом унеслась через щелку в каком-то заборе, и запоздавшего фонарщика. Тот неодобрительно на меня покосился, но ничего не сказал. Да и я тотчас скрылась в тени. На станции, от которой отходили экипажи до Рижбурга, я ткнулась к продавцу билетов. Станция и небольшое одноэтажное каменное здание назвать можно было с трудом. Но наш город стоял на границе Франглийского королевства, дальше только Драконьи горы, а туда никто в здравом уме не совался. Поэтому уехать можно было лишь одним путем. «Можно билет до Рижбурга?» — попросила я. «Билетов нет!» — рыкнули мне из окошечка. «Как нет?» К такому повороту жизнь меня не готовила. Зачем всем срочно понадобилось до Рижбурга? Ближайший экипаж завтра в час. Ну все, это конец. До часа дня мне просто негде пересидеть. Мое отсутствие наверняка уже обнаружили. Вряд ли папа сразу догадается, что я сбежала на станцию, но мои портреты уже к утру будут развешаны на всех столбах. И тогда мне не то что билет не продадут, меня за ухо к родителям притащат. В бессильной злости я пнула скамейку и запрыгала на одной ноге. От боли на глазах выступили слезы. «Да драконью ж мать!» Хорошо, что никто не слышал, как благовоспитанная девочка с рынка ругается, как последний подавальщик. Что делать? Я не имела ни малейшего понятия. Вышла на улицу и опустилась на скамейку, чтобы пораскинуть немного мозгами. Злость на родителей не прошла, но немного улеглась, и я смогла трезво оценить содеянное. Что возвращаться, забыть о рисовании, о Рижбурге, выйти за незнакомого парня, чтобы родителям дали 200 монет? Ни учебы, ни академии, ни шанса на интересную жизнь. От красок и карандашей останутся только воспоминания, как и от силуэтов драконов на фоне звездного неба. Такой вариант меня категорически не устраивал, но выхода я не видела. Разве что чудом удастся досидеть до обеда и все же попасть в экипаж. На мое счастье, никто, а мимо меня за пару часов прошли всего несколько человек, не заинтересовался одинокой девушкой, сидящей на скамейке возле станции. Легкий ночной ветерок принес под ноги какую-то помятую листовку. Зачем-то я наклонилась и подняла ее с земли, а потом в слабом свете качающегося фонаря вчиталась в написанное. «Дамы и господа, жители нашего славного города, только сегодня и только сейчас на главной площади пройдет представление кандидаток для участия в отборе невест для самого настоящего дракона Виверна. Лучшие ведьмы со всех уголков Франглийского королевства остановятся у нас перед решающим шагом в битву за почетное место супруги величайшего дракона». «Ого! Вот это развлечение для провинциального городишки! А я и не знала, что сегодня представляли кандидаток на отбор. Весь день пробыла на рынке. Ну да, между Драконьими горами и Франглийским королевством только одна остановка — наш город. Я слышала что-то об отборах невест, в основном это была традиция богатых родов. В школе нам рассказывали, что в давние времена сильные маги именно путем отборов выбирали себе сильных магичек в жены. Так, мол, дети рождались талантливее и сильнее. Сама я к магии обращалась на «вы», а вот бабушка была настоящей ведьмой. В молодости очень хорошенькой, я видела портреты, а в старости — уважаемой и мудрой. В ее сундуке хранились ведьмовская шляпа и метла. Их мне трогать строго-настрого запрещали, а вместе с ними и принадлежности для рисования, которые в итоге достались мне, и сгорели в пламени камина. О драконе ходило много слухов, но вряд ли он сжигал рисунки своих жен и вряд ли заставлял благоверную торговать на рынке яблоками. И за оравой детей следить не приходилось. Хотя нет, с детьми я погорячилась. Дети есть в обязанностях любой жены. Но все же куда лучше воспитывать их в роскошном замке, а не в крошечном домике с не менее крошечным садиком. Пока я размышляла на сторонние темы, волнение немного улеглось. Возможно, я и смогу пересидеть до часу дня, если правильно выберу место. Мои мысли прервали громкие всхлипы неподалеку. «Нет билетов!» — снова раздался голос продавца. Рядом со мной на лавочку плюхнулась темноволосая девушка в симпатичном черном дорожном платьице с кокетливой остроконечной шляпой, украшенной вуалью. Умеют же люди рыдать с платочком наготове. Девица ревела так громко и проникновенно, что я невольно прониклась к ней сочувствием и даже перестала себя жалеть. Похоже, ей было еще хуже, чем мне. «У вас что-то случилось?» — спросила я. Вопрос был глупый, вряд ли человек, у которого все в порядке, будет так рыдать. Поэтому девушка как-то странно на меня покосилась и не то хрюкнула, не то всхлипнула. «Да!» — провыла, повернувшись ко мне. Косметика размазалась, нос опух, от правого глаза отклеились ресницы. Ну, прямо писаная красавица. К слову, я ее раньше у нас не видела. Как такая красотка-ведьма могла пройти мимо меня? Взгляд снова упал на листовку. «Ты из этих? Невест дракона?» Незнакомка снова заревела. «Они хотят меня замуж, а билетов нет!» «Понимаю, и меня хотят замуж». «За дракона?» «Нет, за мужика. Еще неизвестно, что хуже». «Спрашиваешь? Конечно, дракон. Он же ящерица. А я другого люблю, понимаешь? Мы с ним пожениться хотели. А папа как упрется! Быть женой дракона престижно! А я не хочу престижно! Я хочу счастлива!» «Ну ладно, ладно, не реви! Я тоже хочу счастлива! Да не дают!» «Ты тоже любишь другого?» Лицо ведьмочки прояснилось. «Как я своего Гелиона!» «Нет, я пока люблю только рисовать, а мама выбросила все мои краски и рисунки». «Почему? У тебя так плохо получалось?» «Чего сразу плохо?» — слегка обиделась я. «Хорошо, даже в конкурсе победила. Просто родители считают, что девушка должна быть хорошей женой и хозяйкой, а не художницей. И жениха мне подыскали. Он, конечно, не дракон, но и на любовь всей жизни не похож. Хотя я его почти не видела, поэтому понятия не имею, на кого именно он похож. Вот поймают меня, выдадут замуж, и буду варить детей и рожать борщи. Тьфу, наоборот». Мы дружно вздохнули, почувствовав необычайное единение. «И что делать?» — без особой надежды спросила моя новая, пока еще безымянная знакомая. Я задумалась. Бабушка учила видеть решение в том, что нас окружают. «Тиффани», — говорила она, — Когда судьба подкидывает тебе испытание, она обычно дает и ключ к нему. Как правило, он болтается прямо перед твоим носом. Нужно только научиться видеть знаки. И я увидела. С ног до головы осмотрела соседку, особо задержавшись на шляпке. «А ну, поднимись!» — потребовала я. Мы оказались почти одного роста, обе с густыми, слегка вьющимися каштановыми волосами. Только носы были разные. У ведьмы прямой, с горбинкой, а у меня маленький и слегка курносый. А в остальном, пожалуй, нас вполне можно было перепутать. Правда, с пьяной и в темноте, но для моего плана и такое сходство вполне сгодится. «Раздевайся!» — скомандовала я. Ведьма побледнела. «Зачем?» «Будем меняться. Я стану тобой, а ты мной. Поможем друг другу. Утром все начнут искать меня, но я уже улечу в замок дракона. А ты спокойно дождешься экипажа на Ришбург и вернешься к своему Гидеону». «Гелиону!» — поправила меня девушка. «А что будет с тобой? Все ведь вскроется!» «Разберусь!» — отмахнулась я. «Ну, хочешь замуж за дракона или за Галеона?» «Гелиона!» «Да хоть за кого! Меняемся?» Ведьма решительно кивнула. Меня охватил азарт. Сумасшедшая авантюра, но вдруг сработает. Мне бы только пересечь драконьи горы, а там я придумаю, как распорядиться полученной свободой. Не сожрет же меня этот дракон? Оглядываясь и нервничая, мы торопливо менялись одеждой. Черное ведьмовское платье и шляпа сели, как влитые, а вот туфли пришлось оставить свои. Размер у нас был разный. «Меня зовут Азалия», — представилась девушка. «И я темная ведьма. Это на случай, если к тебе будут приставать с вопросами. Ты уверена, что сможешь изобразить ведьму?» «Конечно», — отмахнулась я. «Бабушка многому меня научила. Я даже умею немного колдовать. Правда, папа запрещает, потому что у моих заклинаний всегда непредсказуемые последствия. Через 2 часа нас заберут от гостевого дома. Ты должна быть там. Делай вид, что просто вышла прогуляться». 2 часа — это отлично. За 2 часа родители не успеют обижать город в поисках меня. Если повезет, продавец на станции уйдет отсыпаться, его сменит другой, и никто не узнает о том, что 2 очень похожие девушки сидели на скамейке и обменивались платьями. А даже если узнают, то я буду далеко, за драконьими горами. «Хочешь, я тебя провожу?» — предложила Азалия. Пока мы шли, она болтала без умолку. Кажется, ее настроение изрядно повысилось после того, как мне в голову пришла светлая идея поменяться местами. Но в один момент она замолчала на середине слова и резко нырнула в ближайший переулок. Я обернулась, хотела было ее окликнуть, но сильная рука ухватила меня за локоть. «Вот вы где, Азалия! Надеюсь, вы не собирались сделать глупость?» Я испуганно вытаращилась на молодого парня. Он был чуть старше меня и смотрел одновременно раздраженно и осуждающе. Я точно так же смотрела на нашкодивших младших сестер, за проделки которых часто влетала мне. Решив, что лучше бы мне помолчать, вдруг этот парень знает голос моего двойника, я помотала головой. Вряд ли это был ее знакомый, потому что даже вблизи он не заметил разницы. Очевидно, он идентифицировал ее только по платью. «Вот и замечательно!» Парень не расстроился, не услышав ответа. «Вы ведь знаете, что через час с небольшим мы отправляемся. Я должен доставить вас к дракону и отчитаться перед вашим отцом. Пожалуйста, никуда больше не ходите». Настоящая Азалия растворилась в рассвете, исчезла, словно ее и не встречалось на моем пути. Упорхнула к жениху. Подумалась немного тоскливо. Подруга по несчастью летела навстречу счастливой жизни, а вот я в неизвестность.